святое, Мария, вот дом, вот очаг и его софа. Но нет никого, только Тора на голом столе. Но знаешь, Мария, я встретил сегодня Иосифа. И веришь, Мария, он все еще здесь, на земле. Но знаешь, Мария, я встретил сегодня Иосифа. Он здесь, на земле, и добавить тут, в общем-то, нечего. Стушеван тобой даже личной истории нет. Но вспомни, Мария, твое, все твое человечье. Он нес через годы и сотни, и тысячи лет. Но вспомни, Мария, твое, все твое человечье. Как шли пересуды и дни, рубцевались унылые, а он все молчал и в дорогу, впрягаясь плечом, тебя из беды за собой, свою светлую милую, с ребенком чужим выводил, не спросив ни о чем, тебя из беды за собой, свою светлую милую. Так просто, Мария, забыться в смертельном удушье, и так трудно согреться в объятиях того, кто не мил. И все же, Мария, прости ему великодушие, хотя бы за то, что тебя он однажды простил. И все же, Мария, прости ему великодушие. Пустое, Мария, вот дом, вот очаг. Его софа.